Ну и держава. — Что? — спросил Дванов. — Бога не держит. — Нет, — просто сознался Бог. — Очами видят, руками щупают, а не верят. А солнце признают, хоть и не доставали его лично. Пущай тоскуют до корней, покуда кора не заголится. У хаты Поганкина Бог оставил Дванова и без прощания повернул назад. Дванов не отпустил его. — Постой! — Что ж ты теперь думаешь делать? Бог сумрачно глянул в деревенское пространство, где он был одиноким человеком. — Вот объявлю в одну ночь отъем земли. Тогда с испугу и поверят. Бог духовно сосредоточился и молчал минуту. — А в другую ночь раздам обратно, и большевистская слава по чину будет моей. Дванов проводил Бога глазами без всякого осуждения. Бог уходил, не выбирая дороги, без шапки, в одном пиджаке и босой. Пищей его была глина, а надеждой — мечта. Поганкин встретил Дванова неласково. Он скучал от бедности. Дети его за годы голода постарели и, как большие, думали только о добыче хлеба. Две девочки походили уже на баб. Они носили длинные материны юбки, кофты, имели шпильки в волосах и сплетничали. Странно было видеть маленьких, умных, озабоченных женщин, действующих вполне целесообразно, но еще не имеющих чувства размножения. Это упущение делало девочек в глазах Дванова какими-то тягостными, стыдными существами. Когда смерклась, 12-летняя Варя умело сварила похлебку из картофельных шкурок и ложки пшена. «Папашка, слезай ужинать!» — позвала Варя. — Мамка, кликни ребят на дворе. Чего они стынут там, шуты синие? Дванов застеснялся. Что из этой Вари дальше будет? — А ты отвернись, — обратилась Варя к Дванову. — На всех вас не наготовишься, своих куча. Варя подоткнула волосы и оправила кофту и юбку, как будто под ними было что неприличное. Пришли два мальчика, сопливые, привыкшие к голоду и все-таки счастливые от детства. Они не знали, что происходит революция, и считали картофельные шкурки вечной едой. — Я вам сколько раз наказывала раньше приходить, — закричала Варя на братьев. — У, идолы кромешные! Сейчас же снимайте одежду, негде ее брать. Мальчики скинули свои ветхие овчинки, но под овчинками не было ни штанов, ни рубашек. Тогда они голые залезли на лавку у стола и сели на корточки. Наверное, к такому сбережению одежды дети были приучены сестрой. Варя собрала овчинные гуни в одно место и начала раздавать ложки. — За папашкой следите, чаще не хватайте, — приказала Варя братьям порядок еды, а сама села в уголок и подперла щеку ладошей. Ведь хозяйки едят после. Мальчики зорко наблюдали за отцом. Как он вынет ложку из чашки, так они враз совались туда и моментально глотали похлебку. Потом опять дежурили с пустыми ложками, ожидая отца. «Я вас!» — грозилась Варя, когда ее братья норовили залезть ложками в чашку одновременно с отцом. «Варька, отец гущу одну таскает, не вели ему!» — сказал один мальчик, приученный сестрой к твердой справедливости. Сам Поганкин тоже побаивался Варю, потому что стал таскать ложки пожиже. За окном на небе, не похоже на землю, зрели влекущие звезды. Дванов нашел полярную звезду и подумал, сколько времени ей приходится терпеть свое существование. Ему тоже надо еще долго терпеть.